Глава 36. Когда они вышли из столовой, Лилиан, как бы между прочим, сообщила, что на рассвете весь состав охраны пансионата сменили на бойцов спецназа, каких-то чернобереточников, причем саму охрану увеличили до 50 человек. «Как мне удалось выяснить, — поведала она, — это бойцы из нового, только что специально для Крыма созданного подразделения «Киммериец», которое временно базируется в северной предгорной части пансионата в уплотненном общежитии охраны и техперсонала. К слову, у чернобереточников свой выход за пределы территории, от которой они ограждены забором. Но подчиняется-то «Киммериец» уже украинским властям, судя по всему, нашему родному разведуправлению. Украинцы здесь ни при чем. К сведению, пансионат находится во всесоюзном ведении. Мало того, с некоторых пор вся его недвижимость, а также территория, пребывают под юрисдикцией Российской Федерации. Очевидно, с очень недавних пор, предположил майор. Есть люди, которые способны правильно прогнозировать развитие политических событий на длительное время. И кто же командует этим отрядом? Вы, майор Курбанов. Виктор повертел шеей так, словно разминался перед схваткой, и недоверчиво пробормотал. Кто бы мог предположить? В общем-то, реально, с момента формирования командует подразделением капитан Романцов, который является заместителем командира. Однако приказ о вашем назначении уже есть. В казарме вам отведена комнатка, в которой пока что обитает ваш заместитель. Она же служит и штабом. Виктор остановился настолько резко, словно наткнулся на какое-то непреодолимое препятствие. Но взгляд, которым он пытался пронзить латышского стрелка, не сработал. Отбив его голубизной своих глаз словно щитом, она пошла дальше. «Почему я узнаю об этом от вас, Лилиан?» «Потому что кроме 50 киммерийцев, которые томятся сейчас в казарме, есть еще 3 бойца, 2 снайпера и вы, которым до боевой тревоги позволено курортничать на общей территории Лазурного берега. Впрочем, уверена, что официальный звонок от полковника Бурова тоже последует. После обеда уже можете принять командование киммерийцам и лично руководить тренировкой его бойцов». Так что, сдержанно и тем не менее озорно, улыбнулась Лилиан, «будем считать, что на сей раз я вас удовлетворила. Точнее, ваше армейское любопытство». «Пока что только армейское любопытство. Теперь, по крайней мере, появляется хоть какая-то ясность». Женщина показала Виктору тропинку, по которой быстрее всего можно было достичь калитки, ведущей к казарме киммерийцев, и сказала, что на столе лежит бумажка с номерами телефонов, которые позволят ему связаться с капитаном Романцовым и дежурным по подразделению. «Так, может, мне сразу же перебазироваться в казарму?» «Ни в коем случае», — резко возразила Лилиан. «Подразделение — это временное. У вас же своя, особая программа подготовки, свое предназначение. Вы должны находиться там, где было приказано. До казармы 5 минут ходьбы, при любой спешке не опоздаете. К тому же в случае тревоги в вашем распоряжении будет легковая машина. Но я привык лично проводить тренировки. Длительное время Романцов был инструктором школы сержантов воздушных десантников. В его подчинении еще 3 бывших инструктора по штурмовой тактике, снайперскому мастерству и рукопашному бою. Мало того, большая часть отряда была пропущена через Афганистан». «Ничего не скажешь, подбор солидный», — качнул головой Курбанов. «А какой смысл пользоваться услугами новобранцев?» — демонстративно пожала плечами Лилиан. «Когда вокруг столько обученного, обстрелянного люда, больше было разве что после Второй мировой». Лилиан не ошиблась. Как только он вошел в свой номер, тут же зазвонил телефон. «О появлении в пансионате группы кимериец ты, очевидно, уже знаешь», — услышал он голос Бурова, как всегда упускавшего приветствие. «Только что узнал от Лилиан». «Точно, есть у нас такая. Старший лейтенант Лили Валмиерис. К слову, прекрасный снайпер, от Бога, если только позволительно так выражаться о снайперах. Как она там? Не слишком раскомандовалась?» «Ну, мы не так часто общаемся». «Не темни, Курбанов, не темни. Но помни, что имеешь дело с Прибалтийкой и что характер у нее нордический». «Я это уже заметил», — сухо молвил Виктор. Ему неприятен был этот разговор. Он вообще терпеть не мог, когда речь заходила об одной из знакомых ему женщин, с кем бы то ни было. «Вернемся к отряду. Каково предназначение кимерийца? После того, как в Москве все уладится, основная отборная часть его, человек 30, останется в виде охраны, водителей и прочих сотрудников пансионата в твоем распоряжении. Но к этому разговору мы еще вернемся. Пока же ты со своими кимерийцами-чернобереточниками понадобишься нам здесь, причем очень скоро. Возможно, уже завтра или послезавтра. Речь идет о Доросе», — заинтригованно уточнил Курбанов. «О нем. Это недалеко от пансионата. В твоем распоряжении постоянно будут находиться автобус, две крытые армейские машины и «Волга». Как только по телефону или по рации, которую тебе до вечера установят в номере, послышится дважды повторенный условный сигнал «Внимание, кимерийский закат, мгновенно сюда!» «Будет выполнено, товарищ полковник». «С отрядом, я так понимаю, ты еще не знакомился?» «Никак нет. Сейчас направляюсь в казарму». «На базу, майор, на базу», — проворчал Буров. «Какая казарма? Пансионат как-никак. Присмотрись к отряду и доложи о впечатлении». На базе Курбанов обнаружил только Дневального. Как оказалось, весь отряд занимался неподалеку, в созданном небольшом ущелье и обнесенным трехметровым забором тренировочном центре пансионата, в котором в свое время проходили подготовку обитатели интернационаля. На поверхности центр особо не блистал. Так, обычная спортплощадка. Зато в бетонном подземелье здесь имелись тир, имитационный минерный отсек, кукольный тренажерный зал с неваляшками и манекенами, подвешенными на резиновых растяжках. «Ну кто так мечет ножи? Кто так мечет?» Уже даже не возмущался, а безрадостно изумлялся капитан Романцов, наблюдая, как трое девушек-чернобереточниц пытаются поражать нарисованные мелом на дощатой стенке человеческие фигуры. Все они стояли спиной к калитке и не сразу обратили внимание на рослого мужчину в легком тренировочном костюме. «Мы с ружья пулей стреляем, однако», — пыталась усовестить его одна из снайперов, по внешности смахивающая на якутку. «Ножами мы не стреляем». «Вы у меня еще и камнями из прощи стрелять будете», — пригрозил капитан. «Снайпер, он и есть тот самый один в поле воин, а посему всеми видами оружия, вплоть до собственных ногтей и зубов». Когда Курбанов представился, капитан хотел объявить общее построение, однако тот скомандовал «отставить, продолжать занятия». Сам Романцов особого впечатления не производил. Явно за 40, среднего роста, худощавый, с запавшими щеками, и только кисти рук поражали своей объемностью да толщиной вен, из которых были сплетены, как из синих канатиков. А еще улавливалась в жилистой фигуре какая-то скрытная природная сила, которая внешне вроде бы никак не проявлялась. Показательно вонзив в грудь силуэта 9 ножей из 10, майор попутно выяснил, что якутка Илья, потомственная охотница, только что вернулась из азиатской командировки, а ее подруги-афганки, Анаас и Аннабуки, как называл их для себя капитан, успели пройти через курсы медсестер и минеров. Теперь они оттачивали свой универсализм в отделении амазонок-телохранительниц, которое Романцов рассчитывал пополнить и которая как раз и должна была возглавить Лилиан Валмиерис. В тот же день Виктор успел потренироваться с группами, которые раздельно под командованием инструкторов занимались рукопашным боем, установкой мин и оказанием первой медицинской помощи в бою. В целом составом группы майор остался доволен. Когда он доложил об этом Бурову, полковник фыркнул. «Хм, еще бы ты оставался недоволен! Таких рейнджеров тебе подобрали! Кстати, только что Лилиан подсказала мне механизм легализации этих парней, их адаптации в крымские реалии. Предложила создать частную охрану, детективную фирму «Кемериец», которая взяла бы под свою опеку Лазурный берег и ряд других объектов. А? Как тебе такая идея?» Лилиан, как всегда, не по чину и возрасту мудра. Что и засвидетельствовано ее предложением назначить президентом фирмы известного тебе майора Курбанова.